Утро любого российского пропагандиста начинается с того, что он просыпается, ест яичницу, затем пьет кофе и просто начинает копировать зарубежные газеты, их статьи и выкладывать у себя на каналах. И больше можно ничего не делать. Все зарубежные газеты, такие как New York Times, Washington Post, Bild и так далее, делают всю работу теперь за любого пропагандона российского.